Глава 16. Голос умирающего Карла, голос неоправданно твердый и уверенный, Арчибальд услышал, подходя к двери его комнаты. Самому Молле роль сиделки у постели больного изрядно претила, особенно при учете того, что он и сам был ранен, и, в отличие от некоторых, не играл умирающего лебедя. Но выбора не было. Вставать Карлу пока настрого запретил его личный врач, а пленник содержался в подвале именно его дома. Да и полученные сведения, на взгляд хищника, были довольно важными. «Счет на кайманах не кажется мне надежным», – говорил Еж. «Переведи средства в Швейцарию и озаботься поиском надежных платформ для их содержания. Да, мне понадобится кортеж. К сожалению, пока я не могу себе позволить появляться на улицах без сопровождения». Арчибальд распахнул дверь и, зайдя в упор, глянул на почтительно склонившегося худощавого мужчину со слабой растительностью на лице. Мужчина выглядел нездоровым, и что делает в свите Ежа, было непонятно. Все. Больной чуть повел подбородком, отпуская подчиненного. Тот безмолвно поклонился ниже и змеей выскользнул в дверь за спиной хищника. Последнему почудилось, что незнакомец его опасается. Это было приятно. Даже с рукой на перевязи он все еще был способен внушать страх. «Нанимаешь кортеж?» Мужчина хмыкнул и сунул здоровую руку в карман. «Слишком заметно. Мне казалось, не в твоих правилах привлекать лишнее внимание». Карл, пользуясь отсутствием подчиненного, откинулся на высоко стоящие подушки и послал собеседнику короткую улыбку. «Мой кортеж – мое дело, Альфа. Ты узнал что-нибудь от нашего гостя?» Альфа безразлично повел плечом больной руки. Рану слегка дернуло болью, но он не подал виду. От него практически ничего. Все это мы либо знали сами, либо могли выяснить твои крысы. Но вот о нем... Да, тут есть кое-что любопытное. Ты знаешь, оказывается, Галейн на этом свете не единственный человек с сапфировым взглядом. Еж нахмурился. У него, конечно, была другая информация. У ящерки карие глаза. У ящерки карие линзы в глазах. Хладнокровно парировал хищник. Если присмотреться, их можно различить. Я вежливо попросил ублюдка снять их, и он внял. Вопрос в другом. Знает ли Дире, что ключ к перчатке Соломона был так близко? Карл на секунду задумался, потом уверенно покачал головой. Глаза цвета сапфира не ключ, Альфа. Нужен проводник, страж, который сейчас у него в плену. Арчибальд вновь повел плечом, на сей раз другой руки. У Дире много козырей на руках, а у нас лишь один. Похоже, придется играть в покер, где все решает блеф. Еж молчаливо улыбнулся и прикрыл глаза. Арчи знал, что блефовать, скрывая испытываемые эмоции, этот человек умеет, как никто другой. «В таком случае у меня для тебя неприятная новость, Альфа», — говорил мужчина медленно, тягуче, и его собеседник вмиг прочувствовал, насколько неприятной будет новость. Он нахмурился, насторожился, а Хэтчхок вновь безмятежно улыбнулся. «Нам придется работать сообща». «Ну и это не самое неприятное». В светлых глазах раненого заискрилось веселье. «Тебе придется слушаться меня». Ответить Арчибальду хотелось, и хотелось сильно. Но успел он лишь послать наглецу быстрый злой взгляд. Стук в дверь не позволил молвить и слова. Возмущаться при слугах Карла Арчи не хотел. Створка приоткрылась, пропуская дворецкого. «К вам пришли, сэр». Чуть поклонился он в сторону хозяина. «Четверо человек. Двое очень похожи между собой. У одного на голове, кажется, корона. Остальные?» Карл никогда не любил тратить слова попусту. Хищник, которого иногда подобная лаконичность восхищала, а иногда бесила, незаметно сжал губы. Ответ дворецкого для него тоже представлял интерес. Молодой человек со светлыми волосами и мужчина, похоже, цыган. «Цыган?» Арчи быстро глянул на раненого. Тот чуть приподнял уголок губ, ловя мысль невольного соратника на лету. Проводите их сюда». Дворецкий замялся. «Сюда? Я прошу прощения, сэр, но мистер Конрад...» От улыбки Карла мурашки побежали даже по спине у хищника, что того закономерно не порадовало. Говорить Еш ничего не стал, однако Дворецкий понял все по улыбке и, забормотав испуганные извинения, поспешно сдал назад, торопясь исполнить приказ. Арчи, проводив его взглядом, опять глянул на собеседника. Услышав о прибытии двух очень похожих между собой парней, он испытал некоторое облегчение, показывать которого не хотел. В конечном итоге Молле всегда был сильным человеком, и демонстрировать, как рад прибытию целителя, могущего избавить его от перевязи и от боли в руке, не желал, особенно ежу. По-видимому, негромко проговорил хищник, тая улыбку, козырей у Дерепа убавилось. Карл согласно моргнул. Арчи думал, что слов он тратить не станет, но еж все-таки соблаговолил ответить. А у нас их прибавилось. Любопытно, каким образом цыган и диктор сумели сбежать? Вот их и спросишь. Молле пожал плечами и, мимолетно прислушавшись к шагам в коридоре, предпочел замолчать. Гости прибыли. Дверь распахнулась, пропуская четверых людей. Дворецкий маячил за их спинами, по-видимому, безмерно желая что-то сказать, но не решаясь. Карл повернул голову. Арчибальд повернулся полностью, едва заметно улыбаясь. «Польщен!» Ёж коротко кивнул, бросая взгляд на корону на голове у одного из гостей. Тот усмехнулся и ответно качнул головой. «Вижу, не зря захватил с собой брата. Кевин...» Кевин, стоящий рядом со старшим, глубоко вздохнул. Он согласился ехать именно поэтому, зная, что здесь может потребоваться его помощь, но никак не ожидал, что фронт работ будет столь велик. «Что с вами случилось?» Взгляд целителя скользнул от Карла к Арчибальду. «Ни на минуту не оставишь». Стоящий чуть позади смуглый мужчина с серьгой в ухе и высокий блондин с льдистыми глазами обменялись понимающими ухмылками. Кевин, не видящий этого, предпочел полностью сосредоточиться на пациентах. «Так, Арчи, ты способен стоять, это уже радует. Что с рукой?» Молле слегка дернул правым плечом. «Шальная пуля. Перебито какое-то сухожилие. Я не могу шевелить». Кевин знаком прервал его и повернулся к ежу. «А вы?» «Небольшая стычка». Карл свободно пожал плечами. «Ножевое ранение в живот и в спину». «Ерунда. Мой личный врач уже...» Кевин некультурно оборвал и его, делая знак замолчать, и со вздохом развел руки в стороны. «Я не могу лечить того, что не вижу. Вас, Карл, мне потребуется осмотреть. Что же до тебя, Арчи?» Парень облизал губы. «Тут сложнее. Сухожилие – это действительно большая проблема. Мне нужно видеть снимок. Тебе же делали рентген?» Молле кивнул и внезапно очень нетипично для себя смутился. Рентген-то ему делали. Вот только снимки забирать он не пожелал, бросая их в больнице. Значит, щеголять ему рукой на перевязи еще как минимум пару дней. Просто прекрасно. Кевин отстраненно кивнул и, неожиданно померкнув, сделал шаг назад, едва не врезаясь спиной в Шона. Тот вовремя отступил, вежливо притормаживая приятеля. «Мы все-таки не только лечить вас прилетели. То есть я, честно сказать, не совсем в курсе. Поэтому пусть лучше Шон и Пол, а король?» Еж, вновь привлекая к себе внимание, склонил голову на бок, с любопытством вглядываясь в старшего Хилхенда. Тот развел руки в стороны. «У меня были кое-какие дела в Чикаго, но пришлось заодно влезть в эти приключения. Знаете, поставки ценных товаров, кое-какие дела с банком». Хедж-хог неожиданно насторожился. «В банке проблемы?» «Нет, но нужен контроль». Карвер прищурился. «Вас интересует мой банк?» Еж чуть приподнял уголок губ. «Пожалуй, мне бы стоило...» «Заткнуться», – перебил его Альфа. «Свои махинации обсудишь потом, Еж». «Диктор, цыган, вам слово. Как сумели сбежать и чего от вас хотел Дере?» Цыган, до сей поры в беседе не участвовавший и никак не могущий выбрать момент, чтобы вставить хоть слово, шагнул вперед, спокойно улыбаясь. «Дере ищет то, чем не сможет владеть в любом случае. мужчина ухмыльнулся, перчатку Соломона. Насколько понимаю, он был уверен в компании человека с сапфировым взглядом и стража, сумеет добраться до нее и исполнить какое-то свое невнятное желание. Что за желание? Пол вздохнул. Дире не так туп, чтобы выдавать все подробности, Карл. Он ничего не говорил, лишь требовал указать ему путь. После последнего допроса Шона потянула сюда, к вам. Может, вы что-то знаете? Он глянул на Арчибальда, явно давая понять, что на сей раз понятие «вы» объединяет обоих преступников. Молле это объединение не понравилось. После памятных приключений на острове Гиены некоторые из его новоявленных друзей и так частенько намекали, что исцеляющая кровь Доминика роднит их. Это Арчибальду тоже не нравилось, как не нравилось и Ежу. Сотрудничать мужчины могли, но признавать друг друга друзьями, а уж тем паче кровными братьями, согласны не были. Что ж, Арчи, спеша отделаться от неприятных мыслей, демонстративно откашлялся. «У нас действительно кое-что есть. Буквально сегодня я узнал прелюбопытную вещь. Оказывается, Галлен не единственный в мире человек с сапфировым взглядом. Так что, видимо, и тебя, диктор, потянуло указать дорогу новому претенденту». Шон недовольно отмахнулся. Сейчас были дела куда важнее шуточек Альфы. «Кто?» Молле растянул губы в тонкой дьявольской улыбке. «Ящерка». Брошенное слово произвело, если не эффект разорвавшейся бомбы, то уж эффект лопнувшего воздушного шара точно. Люди принялись переглядываться, недоверчиво хмурясь, озираться, будто ища или доказательства, или самого претендента, и закономерно его не находя. «Что за...» Карвер тряхнул головой и поправил золотой обруч на ней. «Я слышал о ящерке. Этот ловкач давно привлекал мой интерес. Я думал предложить ему работу, но сапфировый взгляд... Альфа, ты ничего не путаешь?» Хищник пожал плечом больной руки и незаметно поморщился. «Не веришь мне? Спустись в карцер, Величество». «Парень сидит там, уже без цветных линз, так что глаза его можно разглядеть». Галлен ошарашенно покачал головой. По лицу было видно, что мужчину раздирают противоречивые чувства. С одной стороны, ящерка определенно был врагом, а с другой – вроде как союзником. Или нет? Что нам это дает? Цыган глубоко вздохнул, так и не определившись в чувствах. В смысле, что нам делать с ним? Искать перчатку? Зачем? Карл слегка склонил голову на бок, с легким интересом глядя на мужчину. Тот неуверенно пожал плечами. «Не знаю. Мне она уже не нужна. Может, чего-то хочет он? В смысле не Дире, а тот парень. Как его?» «Сирил», – подсказал Арчибальд. В темных глазах его засветилось нескрываемое любопытство. «Вообще говоря, это даже интересно. Пожалуй, стоит поговорить с парнем и узнать, каково его желание». Глаза чесались, и невозможность коснуться их изрядно бесила. Сирил подергал прикованными руками и, тяжело вздохнув, на миг запрокинул голову. Ну и местечко. Стул неудобный, пол холодный, света почти нет, стены темные. Проклятый каземат. Этак он здесь простуду схватит, а никто и не почешется ему нос вытирать. Парень выразительно шмыгнул носом и, вернув голову в нормальное положение, прикрыл глаза. Хотелось спать. Адреналин спал. Серьезный разговор произошел, и теперь он считал себя вправе отдохнуть. Тем более, что по правую руку от него виднелась в сероватом полумраке прибитая к стене деревянная полка. Не ахти какое ложе, конечно, но он сейчас и такому был бы рад. Интересно, что за планы лелеет хищник на его счет? Будет держать в неудобной позе, не давая ни еды, ни воды, ни сна, чтобы он умирал долго и мучительно? С каких это, интересно, пор этот парень настолько дружен с Ежем, что готов мстить за него? И почему мне? Ящерка нахмурился. Он слышал мельком, что Карла Ежа все-таки потрепали, причем слышал из первых рук. Подручные Ежа между собой переговаривались. Тихо, полушепотом, не желая давать пленнику лишней информации, но он все-таки услышал. и сразу понял, в чем тут дело. Ежу досталось от наемников Фальконару, более дешевых, чем сам Сирил, но многочисленных, чем они и были ценны. Кстати, хищник-то тоже не шибко здоровым выглядит. Но тут, кажется, другое дело. Это делишки Дире, о котором Абрахам просил узнать побольше, и опять же не имеют отношения к ящерке. Сколько еще ему тут сидеть? Сидеть Сирилу надоело. Каземат, как таковой, не пугал его. Может быть, он бы даже сумел прикорнуть на жесткой полке, но вот стул... Чертов стул уже почти доконал его. Хотелось сорвать наручники, хотелось вскочить на ноги, не чтобы сбежать, а чтобы просто размяться. Он привык постоянно держать себя в тонусе, и лишенные подвижности мышцы уже затекли. Отвратительное чувство. Выберется отсюда, больше никогда не будет переходить в ближний бой. Нет, нет и нет. Лучше бить издалека. Винтовку в руки и вперед, от пули не убежишь. Вспомнив, что чертов еж, или тот, кого он считал ежем, и от пули ухитрился увернуться, Сирил поморщился. Вот же взял он заданьице. Надо было сидеть в Рейкьявике и не кукарекать. Потянуло его в Нью-Йорк. Посчитал он, что любого убить может. Тьфу, самонадеянный осел. Дверь распахнулась, пропуская к изумлению ящерки того самого типа, что однажды пропустила его в дом. Телохранитель-неудачник, практически проворонивший жизнь босса, приведший убийцу прямо к нему. «Разве тебя еще не уволили?» Он спросил и тотчас же вспомнил, что именно этот человек ловил его. Именно он вломился в его квартиру, вспугнул дичь, чтобы более ловкие охотники впоследствии поймали его сетью. Дьявол. Кажется, после наркотика на дротике у него провалы в памяти. Неприятно. Если босс позволит, попросим врача тебя осмотреть. Собеседник неприятно улыбнулся. Склероз, говорят, коварная болезнь, запускать нельзя. Ящерка хотел съязвить в ответ, но не успел. Изумление залило все его существо. Расширившимися глазами он смотрел, как телохранитель отстегивает наручники на его руках. Вставать пока не торопился, справедливо подозревая подставу. Но легкий приступ благодарности все-таки испытал. Надо же, какое благородство! Ему позволяют немного подвигаться. С ума сойти! «Вставай!» – бросил тюремщик и, не дожидаясь реакции, дернул пленника за запястье. Рывок оказался сильным, даже болезненным, и парень зашипел, как взбешенная гадюка. «Лучше бы за ворот, как щенка, чем...» «А, ну да!» – запоздало сообразив, что по сию пору до пояса обнажен, Сирил поморщился. «Конечно, сначала одеться не дают, потом руки выдергивают». Тюремщик ухватил его за руку выше локтя и больно сжал. Пленник поморщился, по-прежнему не слишком хорошо понимая, что происходит. «Что ты меня лапаешь? Бабу, что ли, найти не можешь?» По лицу тюремщика разлилось какое-то странное выражение, яснее ясного говорящее, что он еле сдерживается от точного удара в челюсть пленнику. «Взрослые с тобой поговорить хотят, щенок!» – бросил он, сжимая пальцы на руке пленника сильнее. Тот демонстративно поморщился. «Ты мне синяки оставишь, непрезентабельный вид будет. Не заткнешься, вид будет еще более непрезентабельным». Сирил хмыкнул, но все-таки предпочел смолчать. В конечном итоге кулаки этого человека оказались достаточно тяжелыми, а нрав даже внушал некоторое уважение, и пострадать из-за собственной глупости не хотелось. Правда, когда его поволокли к двери каземата, ящерка снова не удержался. «Что, прямо так и поведешь? А если я дорогу запомню?» Собеседник с великолепным равнодушием пожал плечами. «А к чему мертвяку дорога?» Сирил притих, не понимающий, хмуря брови. Молодой, горячий, дерзкий, он ни на минуту не допускал, что может погибнуть, и слова тюремщика никак не хотели укладываться в его сознание. «Этот дом ты покинешь только вперед ногами», – хладнокровно пояснил тюремщик, выволакивая пленника в коридор. «Так что запоминай, ящерка. Ненадолго тебе эта память». И ящерка промолчал. Сказать было нечего. Лишняя бравада выглядела бы глупо, а страха показывать не хотелось. Он без сопротивления дал вывести себя в коридор и не без интереса огляделся. В этой части особняка Бывать парню еще не доводилось. Видеть ее тоже, потому как сюда его доставили в бессознательном состоянии. Красивое подземелье. Он приподнял уголок губ, изо всех сил пытаясь вызвать тюремщика на разговор. Вообще-то красивым это не казалось, да и на подземелье походило слабо. Просто длинный коридор с серыми бетонными стенами. Ни одного оконца по сторонам, ни одной дополнительной двери. Кишка, завершающаяся карцером. С другой стороны кишки смутно виднелось светлое пятно, и пленник обрадовался. О, в конце этого тоннеля есть свет. Что ж, свет дарит надежду. Он улыбнулся шире и неожиданно представил, как с ним будут разговаривать взрослые. Где-то в районе солнечного сплетения появилось неприятное чувство. Будто внутренности сжимаются и скручиваются в тугой узел. Замутило. О чем они хотят поговорить со мной? Тюремщик ухмыльнулся и болезненно ткнул пленника в бок. Вот у них и спросишь. А сейчас заткнись. Бесишь. А че сразу я? Совершенно, как ему казалось, справедливо, возмутился Сирил. Да, из-за меня ты вылетел с работы, но благодаря мне же вернулся обратно. Мог бы хоть каплю благодарности. Тюремщик снова ткнул его кулаком в бок и без слов зажал рот ладонью. Несколько секунд шли в неудобном положении. Потом тюремщик убрал руку. Еще слово и вставлю кляп. Доходчиво? Ящерка мрачно кивнул. Судя по всему, разговорить этого типа ему не светило, да и сам себя он к особенно красноречивым никогда не относил. Он же не диктор, в конце концов. Свет в конце тоннеля медленно приближался. Стало немного теплее, что Сирил отметил мельком, краем сознания. Особенного повышения пола он не заметил, но понял, что карцер располагается ниже основных помещений. Быть может, даже ниже уровня земли. Там, во всяком случае, было холодно. Коридор кончился. Начался холл, оформленный в стиле исключительно изысканного и богатого минимализма. Это место ящерки уже было знакомо. Через холл его в прошлый раз тот же человек, что и сейчас, ввел к кабинету своего босса. В прошлый раз это путешествие почти увенчалось успехом. И Сирил до сих пор не мог понять, как Карл Еш выжил тогда. Но в этот раз убивать его он не собирался. Во-первых, оружия у него не было. Во-вторых, в то, что телохранитель второй раз позволит убийце добраться до босса, ящерка не верил. И здраво оценивая силу идущего рядом мужчины, вполне допускал, что тот скорее свернет ему шею, чем позволит что-то предпринять. К тому же парень вдруг помрачнел. К тому же прозвучала фраза «взрослые хотят с тобой поговорить». Допустим, взрослые – это сам Карл, плюс хищник. Или кто-то еще. Сколько их там, этих взрослых, и кто они? Что его ожидает в покоях грозного ежа? Ох, кажется, переоценил он свои силы, когда рискнул выступить против этого человека. Хотя стоп, стоп, о чем это он? Хищник же сказал, это не Карл еж, неправильный, не настоящий еж. «Так какого черта вообще?» Телохранитель грубо дернул парня за руку, почти затягивая на первую ступень лестницы, и тот без особого желания подчинился. «Нет, положительно его снова ведут к кабинету ежа. Это та же дорога, что и в прошлый раз. Тогда тоже поднимались по лестнице. Да, один пролет, площадка, потом другой пролет и коридор. В конце коридора дверь. За ней скрывается человек, в чьей неправильности его тут пытались убедить. Ха, будь он не настоящим, вряд ли бы у него было столько охраны. Хотя, может, это и правда просто обманный ход. Какого-то парня стерегут как зеницу ока, а на деле он ничто, пустышка. Но, видимо, даже эту пустышку терять не хотят. Эй, ящерка еще раз попытался наладить контакт. А кто хоть эти твои взрослые-то? Хищник сказал, хозяин этого дома не настоящий Карл Еш. Он едва заметно сузил сапфировые глаза, следя за реакцией спутника. Если вздрогнет или даже хоть моргнет изумленно, босса он сдаст. Снова. Сдаст со всеми потрохами и пути назад. Мужчина остался совершенно равнодушен. Сам увидишь, бросил он, явно отвечая на первую часть коротенькой речи. Слова о боссе телохранитель проигнорировал, что в равной степени могло значить и согласие со словами хищника, и несогласие с ними. Черт. Похоже, мужик научился себя вести с прошлого раза. Неожиданная остановка заставила Серила нахмуриться. Они еще не добрались до кабинета босса, еще не приблизились к концу коридора, они стояли перед одной из дверей, выходящих в коридор, слегка приоткрытой дверью. Парень вытянул шею, надеясь разглядеть, что кроется за створкой. Но это оказалось напрасным. Спутник резко рванул ее на себя, распахивая, и втолкнул пленника в комнату. Серил рефлекторно сделал два шага и замер, непонимающе хмурясь. Да, что и говорить. Взрослых здесь много. Комната была буквально переполнена людьми. Быстрый взгляд ящерки выхватил фигуру полулежащего на кровати мужчины, знакомого ему мужчины. То ли ежа, то ли его двойника. Потом зацепил хищника и заскользил по незнакомым лицам прочих присутствующих. Два парня, похожих как две капли воды, близнецы должно быть. На голове у одного, твою ж мать, корона? Офигеть не встать! Дальше крепкий мужчина, похожий на цыгана, с глубокими глазами, похожими на два озера. Подумаешь, в зеркале такие же видел. И какой-то светловолосый парень, красивый как бог, или скорее, как какой-нибудь демон. Глаза уж больно холодные для бога. Шесть человек, то есть пять, не считая больного. Многовато для палаты. А теперь здесь еще и он, и этот телохранитель-неудачник. Значит, это и есть ящерка? Парень с короной на голове окинул его долгим испытующим взглядом. Потом качнул головой и разочарованно прищелкнул языком. Паршивый из него претендент. Цыган как-то внушительнее. Тут Серил спорить не мог. Цыган определенно казался внушительным человеком и по комплекции явно превосходил худощавого парня. Но к чему это вообще? Какой еще ко всем чертям претендент? Я ни на что не претендую вообще-то. А следовало бы претендовать. Красивый блондин нехорошо прищурился, окатывая собеседника ледяным взглядом. Тот, чувствуя мурашки вдоль позвоночника, поспешил отвести глаза от демона, оглядывая комнату. В принципе, в чем-то она заслуживала внимания, потому что выглядела какой-то ненатуральной, словно декорация к фильму. Здесь было кресло, был балкон, кровать, тумбочка возле нее, были даже тяжелые портьеры на окнах, но не было ничего, что так или иначе изобличало бы характер хозяина. Эта комната производила впечатление демонстрационной, словно хозяин особняка вдруг решил выставить его на продажу и теперь показывал покупателям одну из спален в лучшем виде. Мужчина, сидящий на кровати, тоже казался безликим. Полуобнаженный, с перехватывающими торс бинтами, он оставался идеально причесанным и безукоризненно элегантным. Ящерка тихонько вздохнул. Должно быть, это все-таки настоящий Карл Еж, раз так тщательно уничтожил все следы индивидуальности даже в спальне. Интересный человек. Старается быть просто тенью, нигде и никак не отмечая. Хотя на тумбочке лежит книга. Это уже способно рассказать о человеке хоть что-нибудь. Ну-ка. Парень сделал незаметный шаг в бок и бросил взгляд искоса на толстый томик у кровати раненого. Надежда тут же погасла. На тумбочке, уложенной картинно и явно специально, лежал томик Жюль Верна «20 тысяч лье под водой». Практически школьная литература. Еще бы энциклопедию положил. «Эй, парень!» Серил вздрогнул от неожиданности и слегка ошалелыми глазами уставился на обращающегося к нему мужчину. Он действительно походил на цыгана, даже носил серьгу в ухе, хотя и одевался в достаточно строгом стиле. Внешность у типа была самая цыганская, и, говоря откровенно, ящерка не понимал, как этот бандит с большой дороги вдруг оказался связан с такими людьми, как Карл Еж или даже хищник. «Ты вообще слушаешь?» Цыган нахмурился. Синие глаза его словно метали молнии, и парень неожиданно понял, что они как будто подсвечены изнутри. «Как это, интересно?» «А что должен?» Без особой охоты огрызнулся он и, не удержавшись, почесал левый глаз. Позвали на допрос? Допрашивайте. Я не подвязался слушать какие-то сказки. Вообще говоря, сказку, будто она была рассказана, Сирил не услышал, поглощенный своими мыслями, но огрызнуться не преминул. «Ну, если ты хочешь, чтобы тебя допрашивали...» Парень с короной на голове хмыкнул и, отступив в сторону, приглашающим жестом указал хищнику на пленника. Тот почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. Собственно, до сей поры хищник ему еще ничего не делал, но почему-то ждать, когда сделает, парню очень не хотелось. А в том, что этот человек способен на многое, ящерка не сомневался. Одного только взгляда на перевязь, на которой покоилась правая его рука, перевязь, испачканную в крови, вполне хватало, чтобы сделать соответствующие выводы. Хищник не стал терять времени даром. Вперед он шагнул резко, порывисто, и пленнику почудилось, что сердце его оборвалось. Он убил многих, совершил многое и никогда не испытывал страха, но сейчас им овладел трепет. Этот человек, этот хищник, внушал почти животный ужас, заставлял испытывать панику. Он остановился на расстоянии двух шагов и как бы невзначай размял пальцы здоровой руки. Сирилу стало еще страшнее. Он вполне допускал, что его сейчас будут бить. «Зачем ты стрелял в Дерека Янга?» Голос хищника был тих и спокоен, но ящерка не дал себя обмануть. «Спокоен он как же? Да такие люди как раз со спокойной улыбочкой глотки-то и режут. Лучше ответить. Безопаснее и надежнее. Я хотел убедиться, что ешь мертв». Парень заложил руки за спину, отвечая как ученик на уроке. Знал, что он дружен с этим парнем. Решил, что если раню того, он побежит жаловаться к ежу. Мне повезло. Рядом был этот неудачник, что провел меня к своему патрону в прошлый раз. Он же поволок парня к ежу. Так я понял, что он жив. Взгляд его метнулся к кровати, где сидел, держа идеальную осанку, тот, кого ему не удалось убить. Парень нахмурился. Про ежа всегда говорили, что он держит марку. А про этого больного иначе и не скажешь. Сидит в идеально убранной кровати, под белоснежным одеялом, не касаясь спиной высоко поставленных подушек, держит спину. И это при том, что ранен. И даже тапочек у кровати нет. Что, он не встает или ходит босиком? Или, может, вообще лежит под одеялом в ботинках, чтобы не портить амплуа? Почему ты сказал, что это не Карл Еж, хищник? Сирил не удержался от вопроса. До одного взгляда. Твое дело отвечать, а не задавать вопросы, щенок. Холодно оборвал его мужчина. Для чего тебе было похищать красного Лео? Ящерка пожал плечами. Мне приказали. Мой наниматель хотел побеседовать с этим парнем, но это их дела. Дела-то их. Внезапно вмешался блондин с холодными глазами. Но у тебя есть уши. О чем они говорили? Пленник опустил взгляд, лихорадочно соображая, как вести себя. Надо отвечать. Да, таким людям лучше не перечить. Но что, если Абрахам узнает? Тогда пиши пропало. У Фальконаро руки длинные, а убрать предателя любой из наемников согласится за небольшую плату. Хорошо. Хищник неожиданно не стал настаивать на ответе. Скажи-ка, парень, у тебя есть заветное желание? Сирил вскинул голову и вытаращился на мужчину, как кролик на удава. Таких вопросов он совершенно точно не ждал. «Уйти отсюда живым годится?» «Вряд ли». Человек на кровати едва заметно улыбнулся. «Желание, которое с тобой уже долгое время, Сирил. Желание, за исполнение которого ты готов отдать все». Парень невесело усмехнулся. Единственным его желанием было несбыточное стремление послать ко всем чертям Абрахама Фальконаро, забыть о кровавом прошлом и зажить как обычный добропорядочный гражданин. Но ему бы этого не позволили. От Фальконаро уходили только вперед ногами. «Какая разница?» – буркнул он, вновь опуская взгляд. «Если чего-то и хочу, это все равно невыполнимо». Цыган, глядящий прямо на него, неожиданно улыбнулся очень доброй, располагающей улыбкой. Судя по всему, ему по какой-то причине вдруг захотелось поддержать пленника. «Не зарекайся, парень», – говорил этот человек очень мягким глубоким голосом, мигом располагая к себе. «В этом мире есть место чудесам, и твое желание каким бы оно ни было, может исполниться при помощи перчатки Соломона. Сирил недоверчиво глянул на него. Что такое перчатка Соломона, он понятия не имел, но действительно слышал, как Абрахам спрашивал Лео, зачем его приятель ищет этот предмет. Сирил тогда решил, что это какой-то древний артефакт, видимо, дорогой. А теперь ему говорят, что артефакт еще более ценен, чем он думал. Не понял. Ты слышал о ней? Хищник, изучающий его пристальным взглядом, чуть нахмурился. Кто о ней говорил и когда? Ящерка растерялся настолько, что едва не сдал всех с потрохами. Аб, мой наниматель, он спрашивал Красного Лео, зачем дире эта штука. Но я и тогда не понял. И вообще, при чем тут я? Цыган глубоко вздохнул и, неожиданно приблизившись, сочувственно потрепал парня по плечу. Тот нахмурился, совершенно переставая что-либо понимать. «Видишь ли, дружок», — говорил цыган медленно, словно неуверенно, — «владеть, вернее, использовать перчатку Соломона может не каждый встречный. Нужен избранник, человек с сапфировым взглядом». Сирил вздрогнул. Намек был более чем ясен. Свой цвет глаз парень знал хорошо. Но зачем? «Я уже использовал ее однажды», – продолжал цыган. «Мне она помогла. Теперь, должно быть, пришла твоя очередь». «Погодите, погодите». Ящерка, продолжая хмуриться, опустил взгляд, силясь сопоставить, систематизировать полученную информацию. Новостей было слишком много. В голове все мешалось и путалось, и информация систематизироваться не желала. Ни черта не понимаю. Но тогда за каким дьяволом Дире ее ищет? Он поднял взгляд и пожал плечами. У него же глаза не такие. Это хороший вопрос, последовал ответ с постели. Но мысли Ди нам неведомы, Сирил, как и его планы. А вот насчет тебя хотелось бы знать. Каково твое желание? Чего бы ты хотел, если бы мог получить абсолютно все? Парень снова опустил голову. Он знал. Да, прекрасно знал, какое бы загадал желание, но ему все равно не верилось в бескорыстную помощь. Казалось, где-то есть подвох. Будут какие-то последствия, и, скорее всего, они ему не понравятся. За все надо платить. Тихо проговорил Сирил, не поднимая головы. Эти чертовы люди заморочили его настолько, что он готов был признаться. Готов был рассказать все о своих желаниях и о своих чувствах, хотя еще и крепился. Но если еще раз спросят... Верно. Мужчина на кровати тонко улыбнулся, кладя руки на одеяло перед собой. За все надо платить, Сирил. В данный момент ты расплачиваешься за то, что напал на меня, или даже больше, за то, что связался с Абрахамом Фальконаро. Ящерка быстро глянул на оратора. Откуда он? Как? «Да, я знаю имя твоего нанимателя, Сирил. Я не прошу сдавать его. Скорее всего, для тебя это опасно. Я прошу признаться в чем-то, что касается только и исключительно тебя. Чего бы ты хотел? Какое желание ты бы загадал?» И Сирил не выдержал. Он сжал кулаки, вскинулся и глянул в упор на собеседника, выплевывая со злостью и отчаянием. «Чего бы я хотел, Еш?» Единственное мое желание – забыть к черту этого Фальконаро, жить спокойно жизнью, быть обеспеченным человеком. Думаешь, я хочу убить тебя? Да мне к черту это не нужно. Это желание Абрахама. Он платит мне деньги. Я живу хорошо и хочу жить хорошо. Но не хочу больше убивать. Запал кончился, и парень снова повесил голову. Он знал, что его желание невыполнимо никакими способами. Знал и ни на что не надеялся. Мужчина на кровати, внимательно его выслушав, неожиданно улыбнулся. Не тонкой холодной улыбкой, как обычно, а мягкой и располагающей, что на его надменном лице смотрелось даже странно. «Но это желание выполнить нетрудно», – неожиданно проговорил он, и Сирил вновь скинул голову. «Для этого даже перчатка Соломона не нужна». Я буду платить тебе вдвое против того, что платил Фальконаро, Сирил. Еш чуть прищурился. Буду платить не за то, что ты убиваешь людей. Если согласишься, будешь заниматься обычной офисной рутиной, сидеть на хорошем окладе. а от Абрахама прикрыть я смогу». Ящерка пару раз моргнул, потом недоверчиво покачал головой. Проработавший под началом Фальконара достаточно долго, в его способностях он не сомневался. А вот насчет ежа уверен отнюдь не был. Какая-то не слишком смешная шутка. Карл приподнял уголок губ и пригвоздил пленника взглядом к месту. «Верно. Самое несмешное в ней то, что это серьезное предложение, а не шутка. Но неволить не стану». Он улыбнулся чуть шире, и у Сирила мурашки побежали вдоль позвоночника. «Вот же ж человек-то, а!» «У тебя есть интересный выбор», – тягуче продолжал Карл. «Сгнить в моей темнице или встать на мою сторону?» «Умереть честным и принципиальным глупцом или стать обеспеченным законопослушным человеком?» «Ты умеешь что-нибудь, кроме того, что так ценит Фальконару?» Парень недовольно пожал плечами. Он еще молод, чтобы умирать. Слишком молод, чтобы гнить в темнице. Но черт возьми, где гарантии, что Карл Еш сильнее Абрахама Фальконару? «Я на менеджера учился», – буркнул он. «Ничего особенного. От Абрахама так просто не прикрыть, Еш». Парня вдруг прорвало. Он найдет везде, буквально достанет из-под земли. У него длинные руки и много послушных людей. Любой из них пустит мне пулю в висок издалека. Ты боишься его?» Хищник, спокойно внимающий беседе, слегка склонил голову на бок. Он не спрашивал, утверждал, и молодой человек совсем сник. Угораздило же его связаться с такими пронырами. Ешь как глянет, так словно рентгеном просветит, а хищнику даже и смотреть не надо. Что они, мысли что ли читают? «Мой ответ здесь не нужен», – тихо бросил парень. «Я не сдам Абрахама. Я хочу жить. Если есть еще какие-то вопросы...» «Ты действительно хочешь жить?» Молодчик с короной на голове вдруг прищурился, вглядываясь в пленника. Тот с удивлением покосился на него. «Это-то кто еще такой? Почему задают такие идиотские вопросы?» «Вижу, ты удивлен». Собеседник ухмыльнулся, слегка расправляя плечи. «Что ж, ящерка, давай-ка ты теперь выслушаешь мое предложение. Мы, как ты мог заметить, люди очень добрые и искренне желаем тебе всего хорошего. Не хотим, чтобы ты умирал. Видишь ли, Сирил, я король. Король далекого, никому неизвестного, затерянного в горах королевства под названием Восточная долина. У меня, как полагается, есть придворные, есть стража. Но стражи мои слишком молоды, не привыкли защищаться, не знают, что делать в случае атаки. Мне нужен, скажем, главнокомандующий. Изумрудные глаза короля сверкнули. Главнокомандующий, которому очень нужно скрыться от неприятностей большого мира. Сирил слегка подался вперед. Это предложение понравилось ему значительно больше, ибо быть под крылом у ежа все-таки значило изрядно рисковать. А вот жить где-то в затерянном горном королевстве, там, пожалуй, даже Фальконару не дотянется. А что платишь? Слова сорвались с губ, прежде чем он принял окончательное решение. Король хмыкнул. «Тебе хватит. Кроме того, я предлагаю полный соцпакет с максимальными удобствами». Заметив вспыхнувший в сапфировых глазах ящерки огонь, он чуть понизил голос. «Но для начала придется побыть наживкой». Огонь потух. Сирил напрягся и, не понимая, чего от него хотят на этот раз, немного отшатнулся, растерянно моргая. Какой наживкой? На этот раз слово взял блондин с холодными глазами, и этому пленник рад совершенно не был. Незнакомец навевал на него ужас. «Видишь ли, приятель», – мягким голосом говорил он, – «мы очень хотим еще раз поболтать с дьяволом из Рейкьявика. Он, как тебе известно, жаждет найти перчатку Соломона. Для этого ему нужен ее страж и избранник». Человек с сапфировым взглядом. Коль скоро цыган уже, увы, использовал свой шанс, а я и вовсе ушел от него, Дере попытается найти другого претендента. Все, что от тебя требуется, побыть наживкой, посверкать глазами, показать себя во всей красе. А потом заманить дьявола из Рейкьявика прямиком в наши... Хищник негромко, но выразительно кашлянул, и парень на миг закатил глаза. В руки хищника. У него, как ты помнишь, к Дире свои счеты, и...» Прервал плавную речь блондина звонок телефона того самого хищника. Голубоглазый примолк, посылая союзнику неодобрительный взгляд. Мужчина, игнорируя его, принял вызов. «Слушаю». Несколько секунд он действительно слушал, потом бросил. «Понял. Выезжаю».